И эта вполне понятная привычка неприятно отражалась на окружавших его. Но, в общем, это был человек скорее воспитанный, и он любезно принял нас, посвятив тотчас же Хуринито в сущность своих намерений. Прожив достаточное число лет в Америке, мистер Куль, по рассказам приезжавших и по статьям газет, узнал, что Европа лишена нравственности и организации. Два могучих рычага цивилизации, Библия и доллар, не идут в ней рука об руку. Мистер Куль понял, что Америка должна отплатить благодарностью за тот великий момент, когда матрос Хуан Луис, известный в двух Кастилиях разбойник, прежде нежели зарезать индейца, пробормотал молитву, побрызгал его морской водицей и таким образом положил начало торжеству креста. Ныне пришла очередь Америки спасать обезумевшую Европу. Для проведения сего в жизнь мистер Куль сорганизовал акционерное общество с весьма солидным основным капиталом и, приехав в Европу, начал разрабатывать план деятельности. Сообщив все это учителю, он стал нажимать наиболее мелкие кнопки и, вынимая из выскакивающих папок различные проекты, читал их нам. Некоторые мне запомнились, и я приведу их здесь, к сожалению, без деталей, цифровых данных и чертежей. Первый. Необходимо стремиться прекратить воровство не только репрессивными мерами. Для этого надо оградить нестойкие души бедняков от соблазнов города, напоминая им о вечных благах, доступных всем. Акционерное общество изготовляет различные дидактические рекламы. Над булочными вывешиваются огненные круги с надписью «Не единым хлебом сыт человек», над пивными «Блаженны алчащие», над магазинами готового платья «Царство Божие внутри нас» и так далее. Второй проект. Обязать всех содержательниц публичных домов поставить в этих учреждениях автоматы с необходимыми для гигиены принадлежностями. На пакетиках должно быть напечатано: «Милый друг, не забывай о своей чистой и невинной невесте». Эти аппараты, по словам мистера Куля, являлись делом весьма доходным, ибо, обходясь в 300 франков штука, они приносили в месяц до 1000 франков прибыли. Третий проект. Докладная записка министру юстиции Французской Республики. Побывав несколько раз у тюрьмы Санте во время казней, мистер Куль с радостью констатирует большое стечение публики и остро развитое чувство справедливости, выражающееся в нескрываемом энтузиазме при зрелище сей наставительной церемонии. Он отмечает предприимчивость мелких торговцев, устанавливающих вокруг тюрьмы на время казни бараки со сластями, прохладительными напитками и даже с игрушками для ребят, которых приводят умные и энергичные матери. Но мистер Куль удивляется, почему эти празднества не использованы для нравственной пропаганды, и, вполне понимая некоторые особенности французской светской власти, предлагает предоставить акционерному обществу организацию дела. Вокруг гильотины передвижные поместительные трибуны с платой, доступной даже трудящимся кругам населения. Магазины, в которых кроме обычных товаров фотографии преступников до и после акта правосудия, духовные и моральные книги, наконец, прокат биноклей. После окончания официальной части празднества кинематографический сеанс «Детство преступника и порядочного человека». Первый шалит, потом крадет, потом насилует, потом убивает, потом голова его в руках уважаемого мистера Деблера. Второй пай. копит су, данные на шоколад, женится, книжка в сберегательной кассе, рента, тенистая могила и памятник в вечную собственность. Засим короткая проповедь, которая может удовлетворить стремление светской части общества. Преступник забыл о школе, об обществе, о своих обязанностях как избирателя, о высшем существе, отечестве. Для разъезда молитва девочки за душу злодея и Марсельеза. Четвертый проект. Предвидя после конфликта в Марокко возможность войн, мистер Куль опасался пролития крови миллионов христиан и потому предлагал всем европейским государствам, имеющим колонии в Африке, озаботиться созданием черных войск. Насильственное вылавливание взрослых из деревень он находил жестоким и, главное, непрактичным. Опыт устриц, страусов и различных видов зверей подсказывает идею питомников. Отбираются самки наиболее плодовитых племен, и через 30 лет любое государство имеет свое войско, совершенно готовое к употреблению, не нарушая при этом ни нравственных чувств, ни экономических интересов своего собственного населения. Ознакомив нас с этими оригинальными и смелыми проектами, мистер Куль пожаловался учителю на косность Европы. Министр юстиции не ответил ему. Во многих публичных домах поставлены его аппараты, но нравоучительные надписи тщательно замазаны сажей. Выставленные в Лондоне световые рекламы против кражи были разбиты какими-то злоумышленниками, вероятно, русскими анархистами. Наконец, вместо черных питомников Европа увлекается мирными конгрессами. Поэтому он и решил с помощью газетных объявлений подыскать энергичных агентов. Хуренито, высказав все свое восторженное удивление перед активностью и революционностью идей мистера Куля, скромно, но не без достоинства указал на свой стаж в Мексике –